Культ предков и нормы сяо. Речь идет о культе предков, как мертвых, так и живых. Значительно изменив содержание и формы этого культа, известного в своих основных чертах едва ли не всем народам, «Чти отца и матерь свою», сказано в Библии, конфуцианство придало ему глубокий смысл символа социального порядка и превратило его в первейшую обязанность каждого китайца, универсальную и всеобщую норму поведения. Именно с этой целью Конфуций разработал учение о сяо, сыновней почтительности. Сяо, как считал Конфуций, это основа гуманности. Быть почтительным сыном обязан каждый, а особенно человек грамотный, образованный, гуманный, стремящийся к идеалу дзюньцы. Смысл сяо, как его толкует Ли Цзи, служить родителям по правилам Ли, похоронить их по правилам Ли и приносить им жертвы по правилам Ли. Страница 292. Согласно этим правилам, подробно и обстоятельно растолкованным в Ли Цзи, почтительный сын должен всю жизнь преданно заботиться о родителях, прислуживать и угождать им, быть готовым на все во имя их здоровья и блага, чтить их при любых обстоятельствах. Даже если отец недобродетелен, если он злодей, вор или убийца, почтительный сын обязан лишь смиренно увещевать родителя, униженно просить его вернуться на стезю добродетели. В средневековом Китае считалось нормальным и даже поощрялось законом, что сын не смеет свидетельствовать против отца, что опять-таки восходит к Конфуцию, который как-то в полемике заявил, что прямота и честность не в том, чтобы предать отца, а в том, чтобы покрыть его, даже если он украл барана. Культ сыновней почтительности с течением времени достиг в Китае всеобщего признания, стал нормой жизни, а выдающиеся примеры сяо, собранные в сборнике «24 примера сяо», превратились в объект восхищения и подражания. Вот несколько образцов сяо из этого сборника. Бедняк, продавший сына, чтобы накормить умирающую с голода мать, находит в огороде сосуд с золотом и надписью «За твое сяо». 8-летний мальчик в летние ночи не отгоняет от себя комаров. Пусть они лучше жалят его, а то ведь станут беспокоить его родителей. Почтительный сын в голодный год отрезал от себя кусок тела, дабы сварить бульон для ослабевшего отца. Добродетельный ханьский император Вэнь Ди во время 3-летней болезни матери не отходил от ее ложа, лично готовил ей еду и пробовал все предназначавшиеся ей лекарства. Эти и многие другие аналогичные рассказы призваны были с детства воспитывать в почтительном сыне готовность к самопожертвованию во имя культа предков. Культ